Глава 12. Наступил тот этап уже почти недельного противостояния, когда на игральный стол бросаются все фишки, и игроки вскрывают карты, демонстрируют свои козыри и комбинации. Изматывающая противника тактика сменялась решительным штурмом, и у кого больше припасено сюрпризов, тому и удача благоволит. Засвистели свистки, как сигнал к выдвижению. Арбалетчики начали работать на упреждение, просто периодически стреляя в те места, откуда мог бы появиться лучник или воин с камнем. Пехота пошла вперед. Быстро были переброшены мостки через второй ров. Он также был частично засыпан, но защитники все же немного, ценой нескольких десятков жизней, расчистили препятствия в ходе второй вылазки. Не до дна расчистили. Для этого нужно в спокойной обстановке работать день или больше, а так, по колено. И часть братьев с послушниками пройдут ров и без мостков, но это будет вторая волна приступа, а первым штурмовикам секунда, даже не минута, решает вопрос жизни и смерти. Им замедляться нельзя. Навал черный от гари, с дымками во множестве мест, где догорала трава, были положены другие мостки или лестницы со своими особенностями конструкции. Они представляли собой большие доски, на которых были набиты бруски для опоры, а еще эти мостки имели два крюка из железа, которые впивались в землю и делали штурмовое приспособление устойчивым, удобным, чтобы воины карабкались по крутому склону. Были и другие методы и приспособления, которые способствовали продвижению штурмовиков. Так не менее 20 кошек были заброшены наверх стены, и по натянутым веревкам, пока их не перерубили, споро взбирались наиболее физически развитые воины, которые ранее тренировали навык подъема по канату. И даже это не последний вариант, как именно воину можно было забраться на стену. Некоторые акробаты взбегали по валу, используя шест. Одни воины придерживали длинную жердь, порой скрепленные две жерди, а особо отважный и умелый воин на втором конце шеста словно по ровной поверхности, держась и отталкиваясь от жердей, взбирался по валу на стену. Я наблюдал все это с кувшинчиком, в котором плескался очень даже приятный напиток из трав с медом. Болезнь отступала, уже не трясло от озноба, не так кружилась голова, но слабость была такой, будто я в последние годы и не тренировался. Было неуютно, да чего уж там, стыдно. У меня складывалось ощущение, что я будто бы откосил от боя. Но, с другой стороны, одышка была бешеной даже от ходьбы, не то что от боя. Как бы я пневмонию не лечил, что-то слишком накрыло болезнь. Так что нужно долечиться. И вообще я напираю на своих братьев, условно офицеров, чтобы они не лезли в самое пекло, поясняя, что потеря командира в бою может грозить разгромом всего подразделения, хотя же сам рвусь в бой. Это эмоции. Начинать нужно с себя. И это сложно. Вот смотрю, как развивается штурм, и мне кажется, что будь я на передовой, получалось бы еще лучше. «Где взрывы?» — прошипел я, понимая, что уже идет бой за один из участков стены, а главный козырь на игральный стол не брошен. Уже первого ратника-брата, который споро взобрался на стену при помощи шеста, забили баграми и мечами и скинули вниз. Забили, потому как у этих камикадзе, которым суждено быть первыми на вражеской высоте, были отличные доспехи. Тут только забить, так как разрубить панцирь можно, но в камеральной обстановке, а не в бою, и, наверное, скорее топором. Второй, третий брат на стене. Они сражаются с ожесточением, превосходя противника в желании победить. Они физически сильнее врага. Выспались, плотно поели горячей каши с мясом. Но пока у врага на стене численное преимущество, и воины-братья выгадывают секунды, чтобы соратники смогли взобраться и сказать свое веское слово. Или не произносить слова, а выполнить долг, желательно при этом не умереть. Я замечаю, как мощнейшим ударом, сложно осуществимым в небоевом состоянии без подпитки адреналином, брат, явно десятник, отрубает руку врагу. Вместе с кольчугой она летит вниз прямо на другого ратника братства, который только-только голову поднял, чтобы посмотреть, сколько еще шагов отделяют его от стены. А в это время еще не слаженно, а индивидуально, быстро, как только можно, работают арбалетчики, а лучники в корзинах расстреливают по 6, а то и 7 стрел в минуту, умудряясь еще и целиться. «Где взрывы?» — кричу я, уже представляя, как именно казню Розмысла и сотника Несула, ответственного за подрыв. «Бах-бабах-бах!» Пространство, которое, казалось, и так было шумным от криков и лязга оружия, познала, что есть такое настоящий громкий звук. Такого грома не бывает. Это может быть только звук взрыва, столь знакомый мне. Нотка ностальгии ворвалась в мое сознание. Я умилился, как, наверное, мог бы состроить мимику лица сапер-маньяк, для которого большой бабах, как порция наркотика для наркомана. Встречал я таких воинов в прошлой жизни. Тогда они были для меня не сильно понятны. Но сейчас? Это же симфония. Как ни предупреждай бойцов, что будет такой взрыв, все равно это прозвучало слишком громко. Так что с десяток ратников-братьев споткнулись и покатились вниз с вала. Но другие быстро приходили в себя. Все же они ждали громкий взрыв. А вот противник в себя не пришел. По крайней мере, не успел опомниться, прочистить уши, осознать легкую контузию, как 10, нет, уже 12, 25 воинов-братьев оказались на стене. И даже не завязался бой, потому как рубиться с растерявшимся противником — это не бой, это избиение. Штурмовики понимали, что у них есть шанс выкосить как можно больше врага, пока защитники в растерянности, потому работали быстро, без жалости и сомнений. Я посмотрел на то место, где произошел взрыв. Что сказать? Приходит в голову одна поговорка одного братского народа. «Не съем, так понадкусаю». Стены не было, но и прохода не получилось. Скорее всего, если ратники поспешат взобраться на разломанную стену, они ноги себе переломают, пока доберутся до гребня завала, и при этом будут отличной мишенью для врага. Но не сказать, что кроме морального превосходства взрыв ничего не дал. Враг нес потери. Не менее 20 защитников оказалось погребено под завалами. Сколько защитников получили ранения, не понять, но точно много. А в это время начали двигаться осадные башни. Ров переложили бревнами, их скрепили. Теперь и башни более деятельно могут участвовать в штурме, а не только перестреливаться с врагами. Штурм вошел в ту стадию, когда уже понятно, кто победил. Непонятно только цена победы. «Открыли! Открыли ворота!» — закричали впереди. В движение пришли конные сотни ангелов и другие конные русских отрядов. У них стояла задача войти в город, чтобы добраться до Детинца, где и можно объявлять о победе. А еще хотелось посчитать те трофеи, которые я возьму с этого мероприятия. Для чего захват Детинца становился важной частью всего штурма, и это нужно сделать предельно быстро. Надеюсь, что некоторые предатели в стане Карачуна поспособствуют этому. Вопрос же с трофеями стоял остро. Я понимал, что они, как и семьи некоторых владимирских бояр, могут стать предметом торга. И вот если этот торг состоится, я посчитаю, что штурм не полностью удался. В Воеводино уже прибыли обозы с людьми и имуществом. Это те грузы, которые некогда мной были оставлены на кораблях, когда я оставлял флот и спешил домой. Через пару недель должен уже прийти караван из Византии, а они где-то у Ярославля уже. Там много добра. Помнится мне одна проблема, когда пробовал устроиться на гражданке и без особого успеха поработать завхозом одного колледжа. Проблема заключалась в том, что когда приходит очень много денег и есть необходимость их освоить, но нет в магазинах того, что нужно, или имеются ограничения на стоимость покупки одной единицы. Вот и сидишь и чахнешь, как тот Кощей над златом, которое лежит на счетах, а ты так и не можешь решить все задачи. Нужно крышу подладить, а у тебя деньги на иных статьях. Нужно сантехнику менять, а тут требуют проводить тендер и тому подобное. И всего неделя на освоение средств, иначе в следующем году не дадут. Отдают-то в конце декабря, что еще ухудшает ситуацию. В этой жизни таких проблем нет, но есть иные. Некоторые законы экономики работают во все времена. Нужно еще подумать, как не перегреть экономику братства и как не разбазарить то, что приходит по итогам поездки в империю, а также то, что получаем в ходе взятия Владимира. Будут ли еще такие поступления? Не факт. Вот потому и необходимо строго и с прилежанием распорядиться средствами. Не получится их освоить — это поражение не менее, чем на поле боя. Между тем, шелестя перьями стремительно и, казалось, что неотвратимо, удивительно организованно, ангелы входили в стольный град Владимирского княжества. Пехоте удалось оттеснить защитников от ворот, чем предоставить возможность для тяжелой конницы войти в город и устремиться к детинцу. Следом шли несколько отрядов конных братьев, которые были менее грозно и импозантно вооружены и экипированы. Условно можно было назвать этих воинов представителями легкой кавалерии, но это не совсем соответствовало таковому роду войск. Что-то среднее выходило, как средний танк в Великую Отечественную войну. Мои Т-34. Вооружены эти воины были копьями, более чем на метр уступающими в длине пиком, а также саблями, имели кольчуги и только сотники в панцирях. Первоначально отряд такой конницы возник из-за недостатка тяжелого вооружения, но я всерьез думаю, что средней коннице быть, на нее найдутся свои задачи. А вот половцы в город не входили, они устраивали карусели у стены, поливая защитников градом стрел. Половцев использовать на улочках Владимира было категорически нельзя. Не должны владимирцы считать меня и братство завоевателями, только освободителями. А половцы в понимании многих людей, которые некогда прибыли из южных княжеств в Суздаль, а после во Владимир, еще большие завоеватели и враги, чем даже христиане-шведы. И это не сломить, в этом не переубедить людей. Уже сейчас укоренились установки, что степь — враг. Впрочем, пока так и есть. И я лишь незначительно изменил положение дел. Русские воины разбили большинство половецко-кипчатских орд, чьи кочевья были на западе от Волги. Но есть орды кипчаков, которые кочуют восточнее Волги. Есть те, что вассальны булгарам или подчинены даже Хорезму, казалось, далекому и неведомому. Они могут прийти, если посчитают, что западная великая степь, дикое поле, освободилась. Так что со степью война не закончилась. Лишь завершился очередной раунд, период в нескончаемом противостоянии. Но уже скоро, думаю я, что даже еще при моей жизни придется встретиться с кем-нибудь степным, скорее всего, с теми же восточными кипчаками или с турками-сельджуками. «Дозволь, воевода! Как же мне, воином, быть, да быть только при тебе!» Сквозь туман моих размышлений, в которые я сильно углубился, прорывался голос сотника Весняна. «Ты рвешься в сечу?» «А что я говорил про это?» Начал я очередной урок поучения. Я еще раз рассказал Весняну про важность сохранения жизни любого командира, что это важнее, чем жизнь рядового ратника, но, чувствуя то же самое, что и Веснян, отпустил-таки его размяться. «Ладно, иди». Через минут пять разговоров про то, что командиру нельзя слишком сильно рисковать, сказал я. «Я и сам уже скоро пойду в город». Как только придут сведения, что детинец взят. Карачун лично зарубил уже двоих собственных ратников, да не рядовых, а сотников. И нет, он не перешел вдруг на сторону врага, коим, безусловно, являлось для него братство. Воевода бил и даже казнил собственных воинов, потому как стремился навести порядок в остатках войска, запугать всех. Заставить воевать. Командиры уже предложили Карачуну идти на переговоры, за что и поплатились. Делегация, пришедшая к воеводе, предложила относительно складывающейся ситуации весьма даже удобный вариант выхода из положения. Они просили Карачуна закрыться в детинце и под угрозой спалить все и вся, прикрываясь некоторыми боярскими семьями, которые были в заложниках и ютились на охраняемых усадьбах, начать переговоры. Казалось бы, что в таком предложении дурного, предательского? Однако Карачун счел, что его командиры удумали крамолу и клятвоотступничество. Воевода особо не разбирался и заколол сначала одного сотника, наиболее активного среди собравшихся. Сразу после этого, обнажив меч и направив его на Карачуна, родной брат только что убитого сотника попытался нанести удар воеводе. Однако все знали, сколь лютый в сече верный пес князя Ростислава Юрьевича. Карачун оправдал ожидания и лихо зарубил второго сотника. «Кто еще псы?» — зло спросил у собравшихся воевода. «Пока ваши ратники сдают стену скотам из братства, вы здесь учиняете крамолу! Быстро всем на свои места! Не думайте, что в детинце мы схоронимся! Все слышали гром и видели, как рушится стена! Это новое оружие от лукавого, которое сам Люцифер дал в руки отступникам от веры, воеводе братства! Идите и убейте их всех! Или сложите головы за веру христианскую! Или за веру пращуров наших! Все едино! Мы боремся со злом!» Выдав столь пламенную речь, показав всю свою силу характера и несгибаемую волю, Карачуну удалось побудить некоторых своих сотников действовать. Командиры отправились к своим воинам, которые частью уже собрались у ворот детинца. В это время прорвавшихся в город врагов сдерживало меньше половины от оставшихся в строю ратников. Сотник Прус, присутствующий на этом кровавом военном совете, корил себя за то, что смолодушничал, не попытался убить воеводу Карачуна. Два сотника, два брата, бывшие отличными воинами и всегда приветливыми людьми. Он дружил с братьями, мало того, был женат на их сестре. А теперь Прус понимал, что ему предстоит умереть, если не сделать что-либо иное, в чем много сомнений. Понимал он и другое, что партия Ростислава Юрьевича сыграна, и князь в пух и прах проигрался. Конечно, согласно клятве, он, сын славянского племени Бодричей Венедов, перебравшийся некогда в Новгород, погибнет за интересы князя, которому служит только по найму, а не по убеждению. А ведь над его родиной, нет, не Русью, а Венецкой землей, уже кружат черные вороны с крестами на плащах. Много мыслей роилось, образовывая вихри в далеко не глупой голове сотника. Он не мог принять решение, которое напрашивалось, которое можно объяснить, но которое шло вразрез с его клятвой. «Что делать будем, сотник?» Смотрящий на крыше дома сказал, что братские воины с крыльями уже начинают отрядами расходиться по городу в направлении детинца. Воззвал к задумавшемуся сотнику старший десятник. «Я не знаю», — скупо отвечал Прус. «Это решение принимать только тебе, старший. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу», — солгал старший десятник Чудин, стараясь пока не выдавать своих истинных намерений, давая возможность Прусу принять решение не сопротивляться. Сотнику намекали на то, что в остатках его сотни, а это всего 85 человек при 17 раненых от первоначальной численности в 183 воина, почти все склонны к предательству Карачуна. «Хорошо, мы это делаем и уходим к Венедам, на мою прежнюю родину. Там сейчас идет большая война. Опытные воины пригодятся. Вот только вождь Никлот никогда не возьмет тех, кто однажды предал. Потому нужно это сохранять в тайне», — принял решение Прус. Чудин улыбнулся. Он был рад, что не пришлось совершать двойное предательство, убивая сотника и одновременно предавая воеводу Карачуна. На самом деле, он вместе с другими десятниками установил контакт с представителями братства, и то, какое предложение прозвучало от врага, устроило всех причастных и осведомленных людей в сотне. Три дня назад, во время одного из многих и многих штурмов, когда враг уже смог закрепиться на одном из участков стены, где несли службу три десятка из сотни Пруса, неожиданно прозвучал сигнал штурмовикам «отступить». Не все смогли покинуть место ожесточенного боя, и троих штурмовиков Чудину удалось взять в плен. Он не стал их убивать. Напротив, скрыв факт пленения от своего командования, спрашивал у пленных о ситуации, которая происходит вокруг Владимира, и что вообще творится. Услышанное сильно озадачило Чудина. Он и раньше успел прочитать воззвание старшего сына Ростислава Юрьевича, Мстислава Ростиславича. Это были сильные слова, заставившие не только старшего десятника поколебаться. И пусть воевода Карачун пригрозил всем ратникам за чтение крамольных грамот смертью, Любопытство людей сложно чем-либо изничтожить. Дозволь, сотник, мне сделать все, чтобы с прибытком быть, и ты честь свою не замараешь. Хочешь, я тебя в полон возьму, будто мы взбунтовались, — предложил старший десятник. Это лишнее, — не сразу ответил сотник. Чудин посмотрел на Пруса, словно извиняясь перед ним, хотя никакого прощения просить не стал. Между тем, не теряя времени, старший десятник стал отдавать приказы. Сотник дублировал их, будто отключился от реальности и лишь бездумно повторял слова. По договоренности с братством, те, кто готовы сдаться, могут вывесить белый стяг или любую белую тряпицу на палке или копье. Это означает, что штурмовики не будут трогать сдающийся отряд. О возможности сдаться и получить пощаду было написано и в той грамоте, листы из которой некоторое время распространялись по стольному граду Владимиру. «Сотник Прус!» — кричал еще издали ближний ратник воеводы, спешно приближающийся к месту у детинца, где изготовился якобы к бою Прус и остатки его большой сотни. Сотник подобрался, переглянулся со своим старшим десятником. Лицо Пруса становилось решительным, и он отринул все сомнения, приняв на веру, что предполагаемое его предательство и вовсе предательством не является. Человеку свойственно искать оправдание своим не лучшим поступкам. Все же воевода Карачун убил двоих друзей Пруса, даже родственников, так что сотник в своем праве не только в том, чтобы даже перейти на сторону братства, но и на месть воеводе Карачуну. «Воевода приказал остановить всеми силами сотни прорвавшихся пернатых всадников врага», передал приказ Карачуна вестовой. «Пошли со мной», — потребовал Прус. В некотором недоумении вестовой проследовал за сотником до угла мастерской по изготовлению керамики, где и базировалась сотня. Недоумение только усилилось, когда воин, посланный воеводой, понял, что стоит уже с перерезанным горлом, откуда хлещет кровь. Прус принял решение, действовал жестко. «Вывешивайте белую тряпицу!» — выкрикнул сотник. «Я рад, старший, что ты вернулся. Стал тем, за кем я когда-то без сомнений пошел», — сказал старший десятник Чудин. Минут через 10 сотня Пруса провожала взглядом крылатых ратников братства, о которых ходят самые разные слухи, начиная с того, что они скопцы, то есть с отрезанными мужскими достоинствами, до того, что одним словом намоленным могут поражать противников. Конные братства почти беспрепятственно входили в детинец, где начиналась сущая резня.